Нав сидел в кресле, положив ноги на частично распотрошенный прямоугольный тюк, закрытый прочным непрозрачным пластиком. В том месте, где упаковка была нарушена, виднелись пачки денег. Сидел непринужденно, по-хозяйски. Черные глаза внимательно смотрели на девушку, а на губах играла легкая улыбка. Сначала власти показалось, что перед ней Сантьяго, но уже через мгновение она поняла, что ошиблась. На госте был темно-синий костюм, а комиссар, это знали все, не носил летом ничего темнее светло-серого. За исключением облачения гарки. Не Сантьяго, но все равно Нав. Плохо. Но ведь не сделаешь вид, что ошиблась квартирой. Где Витольд? Я сам его жду. Власта сглотнула. Она уже поняла, что надо уходить. Как можно быстрее и как можно дальше. Было в этом Наве нечто, что выделяло его из ряда всех остальных, когда-либо виденных ею темных. Манера поведения, скрытая угроза, наверное, второе. Нав вел себя очень спокойно, говорил размеренно, почти мягко, но при этом буквально излучал угрозу всей своей сутью. Власта все-таки заставила себя улыбнуться. «Передай Витольду, когда он вернется». «Может, составишь мне компанию?» – предложил незнакомец. «Боюсь, мне некогда». «Боишься?» Нав усмехнулся. «Это хорошо. Это правильно, девочка. Раньше надо было думать, а теперь пришло время бояться». И Власта неожиданно для себя закричала. Дикий вопль заставил Брауна или Нойса подскочить со скамейки. Крик оборвался. То ли девицы заткнули рот, то ли навели морок. Но рыцари не сомневались, что кричала та самая зеленая ведьма, которая вошла в подъезд за несколько минут до этого. И кричала она из квартиры Ундера. Там же никого не было. Может, она увидела что-то, что там уже было? Спящий побери! Неужели мы оплошали? И рыцари, ругаясь, бросились к подъезду. Чуды пошли внутрь. Зелеслава подумала, что следует связаться с дворцом. Но Ольга уже бежала к подъезду, в котором скрылись рыцари. «За ними? Нам же велели наблюдать. Возможно, там только что убили фею Зеленого дома. Мы не имеем права оставаться в стороне». Зелеслава, позабыв о телефоне, последовала за напарницей. Ерга взвалил бесчувственную Власту на плечо, быстрым шагом прошел по коридору, на мгновение замер у входной двери, зло усмехнулся и резко ударил по ней ногой. Он не использовал магию. До сих пор Ерга лишь закрывался от наблюдателей, оставаясь невидимым для опытных врагов. Просто ударил по двери изо всех сил, и металлический прямоугольник вылетел на площадку, сбив с ног стоящего за дверью чуда. Первый. Он еще не убит, только оглушен, но пару мгновений безопасен. Следующий противник у лестницы. Продемонстрировав чудеса ловкости, Ерга уклонился от пущенной почти в упор эльфийской стрелы, успел схватить ее в объятия своего аркана и направить обратно. Не ожидавший подобного оборота рыцарь вскрикнул и с прожженной головой покатился вниз по пролету. Второй! Дверь отлетела в сторону, но освободившийся чуд успел только встретить свою смерть. Ерга ударил в него черной плетью, небольшим вихрем, вырвавшимся из пальцев, разорвал пополам. Опасность снизу. Фаты почуяли кровь, но отступать не собирались. Они выставили перед собой магический щит и теперь поднимались по лестнице, стремясь узнать, что же произошло. Третий. Мощный удар черного облака поглотил защиту зеленых ведьм. Идущая первой Ольга дико закричала, попав под рой эльфийских стрел, и осела на пол. Зелеслава попыталась ответить ударом на удар, но... Четвертый. Еще один выпад черной плети. Ерга, потеряв всякий интерес к умирающей противнице, торопливо вызвал портал. Спящий, глупый ты и незрячий. Что же здесь произошло? Урбек, поднимающийся по лестнице, прикрыл ладошкой рот. Идущие следом дикари помалкивали. Смотрели на трупы, но от комментариев воздерживались. Сначала зеленая ведьма на лестнице. Изуродованная, с черной дырой в районе сердца. Жуть. Затем еще одна на площадке, истыкана эльфийскими стрелами, как дуршлаг. Кровавые отметины по всему телу. Рядом люд. Лица не разобрать, дыра. Дверь в квартиру сорвана с петель, валяется на площадке. Входи, кто хочет. Но перед порогом еще один труп, чуть разрубленный напополам. Идущий последним маркер стал тихонько подвывать. «Тренер, убегать еще не пора!» Дрожащий голос вывел Урбека из оцепенения. «Конечно, пора. Чудо или ведьма наверняка сообщили, что вступают в схватку. А если не сообщили, то пропустили время связи, и скоро их хватится. Значит, счет идет на секунды. Пора». Но трусливые слова не успели сорваться с губ Шаса. «Деньги». Все остальное отступило на второй план. «Сейчас сбежим», — пообещал он, и, переступив через чудо, прошел в квартиру. Дикари проводили Урбека уважительными взглядами. «А ты говорил опоссум», — прохрипел маркер. «А он, смотри, чисто фюрер». Булыжник только крякнул. Его мутило, если честно. Но признаваться в этом уйбуй не хотел. Мало ли что подумают подчиненные. Тем временем Кумар прошел в комнату и облегченно вздохнул. Вожделенный тюк с деньгами стоял в самом центре помещения и ждал хозяина. 14.69. Сколько мучений. Пластик разорван, но предусмотрительный Урбек не забыл взять с собой скотч и, торопливо затянув поврежденную оболочку, крикнул. «Булыжник!» «Что?» «Сюда, живо!» Дикари боязливо втянулись в комнату, но тут же завопили. «Нафулся! Мов ящик!» «Не ваш, а мой!» – сварливо уточнил Кумар. «Я так и сказал!» – не стал спорить уйбуй. «Тащить его в фургон и пулей на левобережную, понятно?» «Вот ту!» «Конечно, лучше было бы не доверять дикарям транспортировку столь ценного груза, а использовать увеличивающие силу заклинания, дотащить ящик до машины, укрывшись от челов мороком, и везти на склад самому. Но в том-то и дело, что мороком можно отвести глаза только челам да красным шапкам, если у них нет различителя. А маг сквозь морок посмотрит и увидит, что тащит почтенный скупщик краденого подозрительный тюк. Заглянет из любопытства глубже, маг при желании и сквозь пластик посмотреть может. И вот они, денежки. Появятся вопросы. Нет, пусть тюк лучше в фургоне едет. Пусть без морока и с красными шапками, зато любопытство дикарей ни у кого не вызовут. А что здесь произошло, пусть Сантьяго разбирается. Урбек тоскливо посмотрел на тела магов, вздохнул и поспешил за бестолковыми помощниками. Но Витольд опять не успел. Пока он ловил такси, пока ехал к дому, пока ощупывал двор, почувствовав повышение магического фона. А потом он увидел Марьяну. Черную. Только на этот раз она не угрожала чуду, а просто стояла рядом. И ее взгляд показался Ундеру презрительным. Я опоздал. Зазвонивший телефон, он подносил к уху дрожащей рукой. «Да». «Здравствуй, мальчик». Витольд похолодел. «У меня немного изменился голос, но я думаю, ты понял, кто тебе звонит. Понял?» Скорее догадался. «Да», — прошептал молодой чуд. «А мне пришлось убить кое-кого. Поэтому там, где ты жил, скоро появится много взрослых дядей и тетей, и тебе придется отвечать на кучу неприятных вопросов, а потом просто отвечать. Понимаешь, о чем я?» «Да». «Ты мне всегда нравился, мальчик. Ты догадливый». «Проклятый дух! Что ты хочешь?» «Думаю, тебе будет интересно знать», — Ерга проигнорировал вопрос чуда, «что мне составляет компанию одна симпатичная белокурая девушка. Подумай об этом, прежде чем совершить следующую глупость». «Власта жива. Он убил не ее». Витольд едва не задохнулся от радости, но тут же опомнился. «Она жива, но она в опасности». «Я должен что-то сделать для тебя», — понял чуд. «Для начала убирайся подальше от дома. Это ищи своего дружка», — приказал Ерга. «Я перезвоню». Витоль сложил телефон и угрюмо усмехнулся, глядя, как красные шапки вытаскивают из подъезда тюк с деньгами. Все пошло не так. «Ольга еще дышит!» — крикнул лекарь. «Так помогите ей!» «Воевода!» — прохрипела Фата. «Воевода!» Милана наклонилась к Ольге, поднесла ухо к самым ее губам, прикрыла глаза и положила свою ладонь, де Лаэрт отчетливо это видел, на руку раненой подруги. Жест утешения. Жест поддержки. Жест извинения. «Жаркий был бой», — угрюмо произнес Гуга. «Но быстрый». «Согласен», — кивнул Мечислав. «Мои парни хотели атаковать его здесь, на площадке. Но он опередил и вышиб им навстречу дверь. Грэма оглушила, а он пока разделался с Джетом». Делаэрт помолчал. «А потом вернулся к Брауну». Скрипнул зубами. «Девчонки подготовились к защите, но этот парень играючи разнес щит третьего уровня. Силен. Осталось только выяснить, кто он». «Барон?» Мечислав спешно спустился к воеводе и спросил. «Ольга выживет?» «Ольга умерла», — бесцветным голосом ответила Милана. «Проклятье! Они дрались с Навом». «Что?» Мечислав переглянулся с подошедшим Гуга. «С Навом? Вы слышали, что я сказала?» Зло бросила воевода. «Фата Ольга держалась из последних сил, чтобы сообщить нам об этом. Их атаковал Нав». Делаэрт выругался. Барон молча потянул из кармана телефон.